Глава 21. До следующего греха. Длань короля. 10-й день 5-го месяца. Мотивы. Они несут реки сквозь наши сердца. Все наши поступки, моменты постыдного бездействия или абсолютного безрассудства оправданы мотивами. Порой они подкреплены логикой и здравым смыслом, а иногда сотканы мимолетными эмоциями, коим мудрейшие не велят давать волю. Даже боги, бдящие за порядком в мире Драо, движимы мотивами, и ими же они оправдывают свою праздность, покуда смертные молят о пощаде и не слышат слов святости в ответ. За всю историю 4 людских королевств был лишь один бог, откликнувшийся на просьбы простых людей – кузня-хранитель мира, придержащий честь. Это гордое создание увидело в гинах потенциал, и во время войны с Яно Коро подарило смертным меч Флерсенблад, единственное и неповторимое оружие, способное нанести чудовищу прямой вред. Кузня выковал его из крови Грата Коро и вручил 4-му королю Цандра Лайну Айнрусу, прозванному Железным. Мотивы этого монарха были просты – защитить свой народ любой ценой. Поэтому Кузни и выбрал Лайна, думающего о себе в последнюю очередь. Бог чести нарек его избранным и помог ему одолеть Яно Коро в дуэли веков. С тех пор ни один из других богов больше не вмешивался в дела смертных напрямую. Кузня стал первым и последним. Говорят, его избранные рождаются раз в несколько поколений и меняют ход истории, не позволяя злу уничтожить все сущее. Иравуса Валгавсми все звали избранным Кузней. Но почему? Из-за фамилии или из-за достойных деяний? С самого рождения будущего носителя стального рукава люди говорили ему, что он особенный, не такой, как все. Его сила была велика, а разум острее любого копья. Как сын своего отца, он непременно добьется успеха и станет величайшим из григоров, говорила мать Равуса. Но неумолимое время шло, а громкое прозвище так и не получило достойного оправдания. Еще не настал тот знаменательный день. Валгавсми и сам понятия не имел, откуда у всех взялась привычка называть его избранным кузней. Почти всю свою сознательную жизнь он провел с мотивами издевательски простыми по своей природе. Прожить день с толком, заработать на следующий, и так снова и снова. Когда-то Равусом двигали куда более сложные идеи, но с утратой воинского звания и появлением метки на щеке все изменилось. Громкие слова «избранный кузней» отныне напоминали ему лишь о болезненном прошлом. Даже старый Тиром наперевес, он не верил, что великий бог чести на его стороне. Однако последние несколько дней, проведенные в компании Длани Короля, это и не имело значения. Ведь на горизонте маячил силуэт обугленного пасынка. Стало быть, достойная мотивация захватила разум Равуса, придав его жизни оттенок легкой осмысленности до тех пор, пока путешествие не завершится. Он искренне верил, что одолеет старшего брата, но без помощи Длани Короля ему было до него не добраться. Избранному кузней пришлось перешагнуть через гордость и ввязаться в авантюру королевского масштаба. В очередной, далеко не в первый раз, послав свои принципы прямиком в туман затянутого королевства. А что насчет остальных членов отряда? Пальдар Джуна искал способ начать жизнь заново. Клеймо клятва преступника казалось ему несправедливым. Его история не ограничивалась простым нарушением правил, но об этом Ильгала не хотел распространяться. Горький вкус пренебрежения и предательства следовал за ним по пятам, ежедневно напоминая, что далеко не каждая любовная история заканчивается обещанием, и жили они долго и счастливо. Иногда желанная любовь – это отрезвляющая оплеуха. Ее основная цель – вернуть грезящего в мир яви и научить смирению. Его Пальдар так и не смог постичь. Во всяком случае, не в одиночку. Теперь, когда целостность Длани Короля была вверена Джуну, он поставил перед собой задачу во что бы то ни стало довести дело до конца. Рядом с ним шел друг Равус. Значит, появился осязаемый мотив бороться. Не как изгнанник Эльгала, а как объявленный Менсис. Мотивы Уэйна, в отличие от двух предыдущих перстов Длани, на первый взгляд являли собой нечто немудреное, но в то же время удивительное. Принц Цандера пообещал отцу и самому себе исполнить великий подвиг, достойный короля, и вернуться домой воспеваемым бардами-героем. Айнроуз буквально видел эту картину, как он торжественно распахивает царские врата, войдет во дворец с высоко поднятой головой и промолвит: «Я дома!» Простой была его мечта – заслужить прощение рассудительного. Однако, если посмотреть на мотивацию непрощенного с иного ракурса, станет понятно, что она была для него не только способом решить проблемы, но и основополагающим принципом жизни. Такие люди встречаются редко. Они творят добро просто, чтобы творить добро. Никаких тонкостей и подвохов. От Уэйна кардинально отличалась Альвия. Из всей пятерки больше всего она походила на Пальдеара. Метка еретички лишила молодую чаровницу чести, отчего дома и перспектив на будущее. Ее родители поверили в россказни сплетников и поставили на родной дочери крест, не задумываясь ни на минуту. Теперь забытая всеми девушка искала достойный способ стать другим человеком, и Тагог, сын Тавгура, с радостью ей помогал. Иногда казалось, что отзывчивый Магнер полностью отдался воле спутницы и совершенно не думал о себе. Но на самом деле камнекожий здоровяк представлял из себя нечто большее, нежели беспрекословного исполнителя. Вероятно, во Флоград он увидел родственную душу и недостающий элемент мозаики, воплощающий мечту об осознанной жизни. Вместе с красавицей-чаровницей Тагог был готов бросить вызов даже Янну Куру, не говоря о колокоглавом фантоме Лазаря. И то мотивы лишь длани короля. Что двигало Лавгутом, Мейлором и Тигианом Яношами? Что направило Доминоса Климента и Локсилуса Обугленного Пасынка по дороге тьмы? Это хорошие вопросы. И на них будут ответы. Со временем. Сейчас же разговор пойдет о заключительном акте приговора Лазаря. Десятый день выдался напряженным. На протяжении 8 часов изгнанники и их помощники занимались приготовлениями к финальному столкновению. Вернувшийся ни свет ни заря Мародер Глаз пообещал подготовить кладбище к скорому сражению, превратить его в арену, где хватит места и для дерзкой атаки, и для защитного маневра. Он взял с собой несколько григоров и уехал ровно в полдень. К тому моменту Альвия уже вовсю обучала Алистейра погребальным премудростям. Чаровница знала, что, открывая догматы Мизаи постороннему мужчине без разрешения мастерить симулякрии пятого круга, она лишь укрепляет силу клейма еретички. Но другого решения в ларце мироздания попросту не нашлось. Напуганная Розалия вряд ли запомнила бы все слова наизусть. Она терялась, не могла сдержать слезы и в силу возраста не справлялась со стрессом. Флоград это понимала, и Марш тоже. В его глазах читались чувства долга и абсолютная уверенность. Как достойный жених, он взвалил на свои плечи тяжкий груз ответственности за невесту, готовился к финальной встрече с Фантомом. Между тем, Тагог сын Тавгура, Равус Волгавсми, Пальдар Джуно и пришедший в себя Уэйн Айнроуз собирали необходимое снаряжение. Верные клинки, луки и стрелы, щиты, доспехи и даже отвары, кое пришлось закупить у местного алхимика, приводили в боевую готовность. Уэйн взял с собой верный прямой меч и несколько склянок с бурлящим содержимым. Вкупе с побочными эффектами, такими как головокружение и тошнота, приходящими на утро следующего дня аки-удар от крепкого варева, оно сразу после употребления ненадолго притупляло боль и увеличивало скорость, позволяя рефлексам откликаться на окружение в 2 раза быстрее. Айнруса эта сделка вполне устраивала. В отличие от него, Равус не стал брать ничего из напитков, но зато пожиратель слез подготовил по высшему классу. Лезвие сверхъестественного меча не могло затупиться. Посему, когда по нему проходились точильным камнем, оно набирало внутри себя тепло, раскаляя металл до бела. При этом Тары Тир не терял прочности, вопреки законам мира. Уэйн поспешил спросить, как такое возможно, и получил ответ от Пальдара. «Понятия не имею. Равос ничего про свой меч не рассказывает». Джуну, между прочим, тоже не терял времени зря. Он наточил свои клинки, покрыл их лезвия парализующим ядом, ибо плоть Лазаря могла поддаться ему, и потратил последние деньги на накидку с перьями ворона. Черная и гибкая, она облегала спину, мягко опоясывая талию, закрывала верхнюю часть рук и практически ничего не весила. Увидев столь необычную вещицу на человеке-амфибии, Волгав СМИ закидал его десятком вопросов и получил весьма неоднозначный ответ. «Не смейся, мой друг. После битвы ты захочешь такую же, но она для тебя будет бесполезна. У тебя нет особых навыков». Что за особые навыки, хитрец, разумеется, не рассказал. Дабы не стать объектом обсуждений, он перешел к диалогу с сыном Тавгура, укреплявшим шипованное покрытие своих щитов. Здоровяк очистил его от грязи, наточил в некоторых местах, где острия затупились больше всего, и натер их особым маслом, дабы металл не застревал в плоти после каждого удара. Столь щепетильный подход оправдывался опасностью грядущего предприятия, посему проверка снаряжения стояла на первом месте. Ближе к 5 часам дня, когда вестник Дергласа пригласил Длань Короля и семью Нострома на поле боя, все они верхом на лошадях собрались у входа в таверну. Владелец попрощался с гостями, пожелав им удачи, а затем, будто намекая, что более никого ждать не собирается, со всего маху хлопнул дверью, заперев ее на замок. Обратного пути не было, только вперед и ни шагу назад. Алистейр не отходил от Розали, поддерживая в ней боевой дух, а ее бабушка держалась особняком, дабы не навлечь на себя праведный гнев внучки или Марша, всякий раз тянувшегося к мечу на поясе при виде нежеланной родственницы. Это броское движение служило очевидным предупреждением. По дороге к кладбищу никто не проронил ни слова. Гробовое молчание охватило отряд, издевательски напоминая, каков пункт назначения. Серый, окруженный голыми деревьями пологий холм за колючим забором, через который не перелезть даже натренированному Григору. Там могильные плиты, выставленные подле склепа высших чинов, служили опознавательными знаками и препятствиями для воинов. Дерглас обещал подготовить плацдарм для действия, но не мог же он просто взять и снести могилы. Как выяснилось, мог. Ворон не боялся гнева Лазаря, ибо не принадлежал семье Нострома. Своими собственными руками навредить ей он тоже был не в состоянии, и потому ровно 30 могильных плит превратились в пыль под его чутким руководством. Поле битвы по площади составляло 43,5 метра. Вполне достаточно для того, чтобы сдерживать чудовище во время церемонии погребения. Однако солнце еще не зашло за горизонт к моменту прибытия Длани, и появились свободные минуты. Изгнанники решили провести их у теплого костра. Оставив всех на попечение Дергласа, 4 из 5 развели очаг под холмом, беседуя на посторонние темы, лишь бы ненадолго отогнать тревогу. Только избранный Кузни тогда решил отказаться от совместного времяпрепровождения. Его отсутствие стало первой темой для обсуждений. «Вот мы снова у костра», — выдохнул Пальдар. «И снова без Равуса». «А вдруг он опять появится откуда-нибудь и прогонит меня по новой причине? Мне даже страшно немного. Я начинаю оглядываться по сторонам». «Не стоит, Уэйн. Равус так не сделает. Ты спас ему жизнь. Спас всех нас. Это тот самый язык, который мой друг прекрасно понимает». «Тагог думать, что хоть сейчас Равус сесть с наши за костер, а он опять уйти». Уловив настрой сына Тавгура, Джуна обхватил свои ноги руками и, прижимая их к груди, склонил голову, приложив лоб к коленям. «Ох, я сам надеялся на это. Но, видимо, сегодня не судьба. Может, однажды мы все вместе уговорим его с нами поболтать». «А зачем нам это?» — сходу спросила Флоград. «Что?» Джуна поднял голову, вытаращившись. «Тагог рассказывал, что ты не любишь болтать за костром». «Я не как Равус», — ответила она, пожимая плечами. «Мы прошли через настоящее испытание. Есть шанс, что мы не переживем эту ночь. И надо хоть что-то в жизни успеть изменить. Отвечай на вопрос, Пальдар. Зачем нам уговаривать Равуса?» Поглядев по сторонам, он решил передать свои полномочия наиболее достойному. «Уэйн, может быть, ты за меня скажешь? У тебя это лучше получится». «Хорошо, попробую. Как это, зачем нам его уговаривать? Мы длань короля, и мы несем его волю. Если мы не будем знать слабости друг друга, то неминуемо провалимся в нашем предприятии. Если хотите какое-нибудь грамотное сравнение, то мы как тело человека изнутри. Кто-то сердце, кто-то легкие, а кто-то... «Селезенка!» — пошутил Ильгала. «Вы меня поняли. Каждый из нас выполняет определенную роль. Вот, например, ты, Альвия». Айнроу вскочил на ноги и принялся декламировать. «Только ты из всех нас владеешь чарами. Ты можешь укрепить наши доспехи, сделать мечи острее и зачаровать стрелы. Ты даже можешь создать оружие прямо из воздуха, а это невероятно полезная способность. Теперь ты, Тагок. Ты сильнее всех, кого я знаю. Тебе удары лазера нипочем. Он даже не сможет вывести тебя из равновесия. Такая мощь нам точно пригодится. А что Равус? Я готов поспорить, что он лучший мечник из всех существующих. Вы видели его двуручный меч? Или мечи, когда он разделяет Таар и Тир? Они просто огромные. Никому с такими не совладать. Никому, кроме Равуса. Что до Пальдаара, так он самый ловкий из всех ментисов. Он был официально объявлен, а значит, стоит 20 воинов, не меньше. Когда мне рассказали, как ты сражался с Лазарем один на один, я не поверил своим ушам. Уклоняться от атак фантома, встав к нему почти в упор. Это достойно славной песни. Расскажи подробности. «Спасибо, конечно», — засмущался Пальдар. «Я смотрю, ты у нас сегодня такой разговорчивый. Отдых явно пошел тебе на пользу, мой друг. Да, с новым снаряжением я стану полезнее прежнего, но если позволишь, я не хочу говорить о себе. Лучше поговорим о тебе. Расскажи о своем пламени». «А что ты хочешь знать?» — вопросил непрощенный, заняв свое место у костра. Человек-амфибия помнил о договоренности с Равусом. Ему нужно было выведать побольше подробностей о принце Бранву, и подвернулась просто идеальная возможность для этого. Уэйн сам подвел к ней. «Ну, например, тот факт, что ты используешь огонь как основную стихию. Я слышал, что этого не может вообще никто». Даже создатели элемантии кирианцы так и не научились. В чем фокус? «Я бы рад сказать», — начал резко опечалившийся Уэйн, преклонив голову. Он вытащил из-под сумка свою ракушку-талисман и, перекатывая ее меж пальцев, смотря только на этот крохотный предмет, отпустил знакомую ему истину с поводка. «Но я точно не знаю. Я много раз думал об этом, и единственное объяснение — это то, что я Бранву. Наполовину, если быть совсем точным. Я не чистокровное чудовище. Мой отец — простой человек, а мать — порождение пламени. Я ее почти не помню. Она с моего рождения знала, что я Бранву, ведь я не пролил ни слезинки. Но по неизвестной причине мама бросила нас с отцом, когда мне исполнилось 4 года. «А Салливан знает, что мама Уэйн Бранву?» «Отец узнал о сущности моей мамы не сразу, но даже так он ее все равно любил. Ему было плевать, понимаете? Ровно до тех пор, пока она была рядом. Но стоило ей уйти, как изменился и он». Очи принца полнились сожалением, ненавистью к самому себе. Однако они не могли ее выпустить, и это видели все. «Что было дальше?» — спросила Альвия, подсев к Уэйну поближе. «Я рос взаперти. Отец страшился показывать меня людям, и я общался только с моими братьями. Они родились чуть позже от другой женщины моего отца. Сперва появился Морн, потом Гантер. Первый никогда не питал ко мне теплых чувств, а вот второй, младший, стал мне настоящим другом. Он помог мне обуздать мои силы и направить их на добрые дела. Без Гантера я не знаю, кем стал бы. Забавно получилось, но он берет пример с меня, а я с него». «Так бывать, межбратья. Они помогать друг другу постигать мир и разделять доброе и злой. В твой случай, Уэйн, ты и Гантер одно целое, и это очень здорово. Того крат за то, что у Уэйн есть настоящий друг. Я давно его не видел. Даже не знаю, что с ним сейчас. Надеюсь, когда мы попадем в Цандер, у меня появится возможность повидаться с братом. «Ты сказал про другую женщину», — напомнила чаровница. «Что-то я не помню никого рядом с Салливаном. Она не королевских кровей?» «Нет, она дворцовая ведунья. Отец, к своему счастью, нашел с ней утешение. Он даже предлагал ей титул, но она отказалась. На моих братьях это никак не отразилось. В Цандере нет понятия «бастарда короля», ибо по законам королевства тот делает все, что только пожелает. Ровно до тех пор, пока это не вредит его народу. Хочет любить простую женщину – пускай любит. Единственное условие, что ее сыновья должны будут по достижении 14 лет доказать свою доблесть в поединке. Морн и Гантер легко справились. «А где та мудрая женщина жить сейчас?» – поинтересовался Тагог, тоже подсев поближе. «Когда меня изгнали, она ушла». «Что?» – не выдержал Джуно. Теперь буквально все столпились около Айнруса, смутив его. «Ну вы даете. Прижали меня со всех сторон». «Что с женщиной?» – упрашивал Пальдеар. «Она так решила, потому что посчитала моего отца глупцом. Она увидела во мне некий потенциал и сказала, что отец зря разуверился во мне. Теперь матери Гантера и Морна нет места в Цандере. Она тоже изгнанница из-за того, что пожалела меня, и я всегда буду ее за это уважать. Ведь она лишила своих детей матери, проявив сочувствие к пасынку». «Как ее звали?» — спросила Альвия. «Нита Грин. Знаю, странное имя для цандерской женщины, но у нее и внешность была странная. Черные волосы, серебристые ресницы и кожа. Она была похожа на кирианскую, но гораздо светлее. Будто бронзовая». «Ну и ну!» — прокряхтел Магнер. «Черный, серебристый, бронзовый. Тагог смотреть Салливан хранить много секрет. Очень много». «Дело не в секретах, а в политике моего дома. Там, в отличие от Халендора, король — это абсолют. И его не обсуждают за спиной. Пусть у него будет хоть 100 жен, никто и слова не скажет. Хотя я всегда считал, что это неправильно. На мой взгляд, у мужчины должна быть только одна жена». «Мы отошли от темы, а скоро стемнеет», — заговорил Джуно, вернувшись на свое место. «Твои силы. Что ты можешь, Уэйн? Когда ты сражался с Тулисом, мы видели, как ты прокрутил время в обратную сторону. Но только не для всех, а для вас двоих и области, на которой вы сражались. Как это работает?» «В библиотеке Равус надоумил меня сжечь время. А значит, он больше остальных понял, как работает этот прием. Я буквально сжигаю секунды и минуты, словно вообще ничего не происходило. Отменяю какие-либо действия и застаю противника врасплох. Но у всего есть цена. И если я буду злоупотреблять силой, то ослабну до того состояния, в котором вы меня видели. А еще, между прочим, я управляю огнем и создаю его». Айнрус потянулся к костру, дабы продемонстрировать свои таланты. Языки пламени тотчас ответили на зов мастера Элеманта, и, извиваясь точно змеи, поползли вверх по руке, не причиняя ему никакого вреда. Стихия ждала приказа или направления. Бурлила, обходя препятствия на пути к окладистым плечам. Там, приняв форму кошки, мурлычащей стрекотанием углей, она устроилась поудобнее, вызвав бурные реакции зрителей. «Огонь сейчас превратился в кота и лег спать?» — прокричала чаровница, уставившись на багровые потоки жара. «Ущипните меня кто-нибудь!» «Моя вспомогательная стихия — земля. Представляете, что я могу сделать вместе с ней? Потоки кипящей магмы, вулканы — и это только самые простые приемы. Мой брат Гантер — тот еще фантазер. Это он меня направлял во время тренировок. Скажите ему спасибо, как увидите». «Я так рад, что сегодня мы будем биться все вместе. Наши таланты не дадут чудовищу Лазарю исполнить задуманное». «Он будет сражаться, как в последний раз», — предупредила Альвия. Встав на ноги, высвободив меч из ножен, она направила его перед собой прямо над костром. «Повторю для всех. В Фантом знает, что мы задумали. Он бросит все силы и все старание, чтобы нам помешать. Я не знаю, выживем ли мы сегодня, но я хочу сказать, что если мы справимся, я точно буду участвовать в походе и дальше. За последние месяцы быть частью Длани Короля — это самое осмысленное мое времяпрепровождение. Я знаю, что буду делать завтра, и знаю, кто будет рядом со мной. Это приятное чувство. А еще мне приятно ходить без дурацкого капюшона и маски. Расценивайте эти слова как хотите, но только Тагог понимает, о чем я. «Да!» — кивнул сын Тавгура, поравнявшись с Флоград. «Тагог тоже быть очень рад сражаться рядом с Пальдаар, Уэйн и Равус. Вы хороший клан, и пусть вы иногда не понимать друг друг, Тагог считает, что это норма. Со временем мы стать настоящий клан, и нас не разбить никто. Помяните мое слово, я точно знаю. Я уже бывал в таких ситуациях». «Ты можешь говорить нормально?» — прокричал Пальдаар, покуда Айнрус сидел рядом с ним, выпучив глаза в пустоту. «Да, мочь», — ответил Тагог с постной физиономией. «Но хороший понемногу. Он прав». Голос Волгавсми раздался за спинами разговорчивых изгнанников. «Нам пора выступать. Все за мной». Серо-зеленый взор избранного кузней передавал его настрой. Сосредоточенный, лишенный светлых эмоций и непоколебимый, он говорил о минутах рассуждений, кои Равус провел наедине с собой, вдали от стрекочущего костра. Таар-Этир уже был в стальной руке. Вожделея битвы, меч светился янтарем Аки Огнива, освещая путь пятерки. И когда длань короля добралась до поля боя, узрев склеп Нострома, где Розалия готовилась к церемонии захоронения, Волгавсми повернулся к соратникам лицом и сказал им самые важные, по его мнению, слова. «Безопасность девчонки — это главное. Обо всем другом даже не думайте. Если я влипну, не дергайтесь раньше времени. У меня все схвачено, и сегодня я к предкам не уйду. Я последний рубеж на пути Лазаря, и буду своей спиной закрывать проход, пока вы сдерживаете его. Я знаю, что вы скажете, что Тагог лучше годится на эту роль, но я не согласен. Он стена глухой обороны, а я — агрессивная защита. В поединке один на один я продержусь дольше. Просто доверьтесь мне». Вопрос, почему именно Равус должен был влипнуть в неприятности, никто задать не осмелился. Дав Дерглассу сигнал запечатать склеп, длань короля рассредоточилась по площади заготовленной арены и стала ждать. Луна едва показалась на небе. Розалия уже стояла перед могилой своего брата, а Алистер был напротив нее, готовясь приступить к священному обряду. А графиня Нострома вместе с Моро расположились в дальнем углу помещения и наблюдали за процессией из-за спин Григоров стражей. Те 12 храбрецов пришли сюда не по указке короля Лавгута, а из-за убеждений, ибо доблесть можно было продемонстрировать лишь в тисках великой опасности. Так при свете луны и началась финальная битва за жизнь Розалии Нострома. 5 отчаянных изгнанников, одна каменная дверь, ведущая в склеп, одно чудовище и его последний шанс. Никаких компромиссов перед лицом Фатума. Прозвенел первый удар колокола, упредив реки тумана, захватывающие все и вся. Расстилаясь под ногами, оставляя на земле поцелуи промерзшей любви, серый спутник Лазаря пожирал кладбище целиком. Он забрался на крышу склепа, но, едва уловив звучную песнь погребального обряда, отступил назад, пав у каменной двери. Засим прозвучал второй удар колокола. Аккурат ему 4 храбрых изгнанников приготовили оружие к бою, встав на границах арены. А Равус прикрывал проход к Розалии собственной спиной. Избранному кузней казалось, что для славной победы этого недостаточно. И дабы повысить шансы на успех, он с громогласным криком вонзил пожиратель слез в землю, вызвав кольцо шипов вокруг. Наподобие забора они изолировали арену, опершись на стены склепа. «Никто не покинет арену. Ни он, ни мы», — объяснил дезертир. Уэйн поддержал его, опалил шипы струей пламени, внеся свой вклад. Третий удар колокола говорил о том, что чудовище уже близко. Оно томило перед появлением, заставляло вести бессмысленный отсчет, оттягивая неизбежное. Лишь когда хрупкое терпение Волгавсми подобралось к критической точке, завершающий звон призвал губителя грешников в центр арены. Искажая пространство, насмехаясь над материями богов и смертных, он возник перед избранным кузней и бросился на него без промедления. Огромный ржавый серп и могучий Таар-Этир врезались друг в друга, пустив всполох искр, лязгом металла, знаменовав начало смертельного танца. Остальные изгнанники поспешили на выручку. Скованная волнением, рифмующая невпопад Альвия накинула на плечи фантома золотые цепи, а Уэйн бросил в него огненный шар и рванул вдогонку, чтобы нанести колющий удар в спину. Он вогнал свой пламенный клинок по самую рукоять, но Лазарь не шелохнулся. Монстр продолжал напирать на Равуса, будто зная, что только он служит ему достойной преградой. Даже вмешавшийся Тагог одним точным ударом щитов, буквально переломивший колени губителю, не смог заставить его отступить. Волгавсми был на грани, и тогда на сцену вышел Пальдаар Джуно. Накинув капюшон вороной накидки, он растворился в тумане, став невидимым. Его бесшумная поступь обогнула эпицентр сражения и, блеснув парой клинков, отрубила Лазарю руки и ноги одним филигранным взмахом. После такого удара струи кипящего пара не могли вырваться из ран. Заполучив новые силы от Мародергласа, Ильгала на подсознательном уровне знал, куда нужно бить, чтобы избежать выброса тепла. Он пребывал в состоянии абсолютной сосредоточенности и просто не мог ошибиться. «Теперь от меня есть польза!» — раздался выкрик Джуно где-то там в тумане. Благодаря верному другу Равус получил шанс передохнуть. Он по-прежнему стоял напротив входа в склеп, служа последним рубежом на пути противника. Увы, не прошло и 10 секунд, как тот успел полностью восстановиться, а отрубленные конечности ожили. Однако жизнь их была краткой, ведь под огнем Айнроуса ничто не могло уцелеть. Тем временем погребальный обряд продолжался. «Нельзя прерывать его, моя любимая!» — настойчиво упрашивал Алистейр Марш, смотря своей возлюбленной в глаза. Слезы стекали по ее щекам, дрожь в руках не давала сконцентрироваться. Розалия слышала звуки битвы снаружи, и каждую секунду страшилась, что она вот-вот перенесется внутрь склепа, где Григорам не хватит сил сдержать чудовище. «Мне страшно». «Я знаю», — говорил Алистейр, сохраняя спокойствие. «Смотри только на меня, слушай мой голос и повторяй за мной. Силами крови своей я награждаю тебя, о дитя. Я дарую тебе вечный покой». Прими же его, навечно стань частью семьи. «Силами крови своей я награждаю тебя, о дитя! Я дарую тебе вечный покой! Прими же его, стань частью семьи!» «И не гневайся, не оставляй за собой тьму!» Марш идеально запомнил все слова и жесты. Вытянув руки перед собой, он, не оборвав речей взглядом разделенной боли, попросил возлюбленную повторить за ним. «Только свет в очах солнцеликого бастиона Ауруса власть имеет над тобой. Отдайся ему, служа примером всем остальным». Будучи по ту сторону, в ту самую минуту Флоград, метая зачарованные копья во врага, думала о Марше Цандерском и молилась о его успехе. Малая ошибка могла поставить крест на всех стараниях, и церемонию пришлось бы начинать заново. Чаровница видела, как спина Лазаря становится подобием покрова дикобраза. Копья, будто иглы, торчали из нее, покуда Уэйн отбивался от яростной атаки. Фантом переключился на него, поняв, что без принца или манта сможет задавить сопротивление числом отрубленных конечностей. Несколько раз серп преступно близко пронесся над головой Айнруса, но, к счастью, ему помог верный соратник в лице сына Тавгура, кой не мог бездействовать. Прогремев оглушительным воплем, он перегородил путь врага и продемонстрировал поразительное мастерство парирования. Громоздкие щиты отразили каждое намерение Лазаря, ответив ударами сокрушения. Воистину, Тагог проявил рвение, достойное славной песни. Магнер заставил фантома отступить, однако не смог остановиться сам. Камнекожий воитель впал в настоящее исступление битвой. Он вызвал гордость на лице чаровницы, а всякий раз, когда его настойчивости не хватало или Равусу угрожала опасность, в тумане проявлялся блеск клинков человека-амфибии. Вместе с Айнрусом умелец Джуно истреблял длани пауков и огромных червей, в которых оборачивались отрубленные ноги Лазаря. В пылу сражения никого не удивило, что на месте потерянной конечности всегда появлялась новая с полным комплектом одежды или доспехов. Меха и металлы возникали сами собой. Они говорили о сущности своего хозяина. Его образ застыл во времени, и он неизменен. «Я атакую!» — прозвучал голос Ильгала-невидимки. И расчлененный фантом упал на землю подле Магнера. Тот отбросил обрубки к непрощенному, кой тотчас предал их пламени. Неужто победа замаячила на горизонте? «Сколько нам его еще сдерживать?» — выкрикнул Равус. Альви ответила ему сразу. «Зависит только от Алистейра и Розалии. Обряд — вещь небыстрая. И я не знаю, как Пальдар научился новым фокусам, но это впечатляет!» «Спасибо!» — отозвался он, в очередной раз лишив Лазаря рук и ног. «Главное не подпускать гада к Равусу, и все будет отлично!» Избранный кузней продолжал следить за ходом противостояния, занимая позицию у входа в склеп. Он чувствовал, как хочет ворваться в гущу сражения и дать пожирателю слез отведать неживой плоти. Но риск был слишком велик. Пока Лазаря стесняла клетка янтарных шипов, созданная Равусом, выдержка оправдывала себя с лихвой. Розалия к тому моменту уже держала тело своего брата на руках. Обезображенное тлением лицо мальчика внушало ей ужас перед неизбежным, усложняя работу Алистейра. Всматриваясь в мокрые от слез глаза возлюбленной, он точно знал, о чем она думает. Нострома видела себя на месте ребенка. Ждала той секунды, когда ржавый серп вонзится ей в спину и принесет духу его заслуженное наказание. То была справедливость страха. «А что, если я должна умереть?» «Нет!» — с чувством выкрикнул Марш Цандерский. «Продолжаем и ни слова вне молитвы!» «Я держу тебя на своих руках и вижу дух твой, и равны мы в причащении перед солнцеликим бастионом Аурусом. Наши судьбы переплетены. Возрадуйся же, ибо то часть одного целого, как и я». Графиня Нострома следила за обрядом со стороны. Ее лицо, где мускулы сдались, оставив пост заметных эмоций, слегка побледнело, когда звуки битвы снаружи стали громче, а крики отчетливее. В надежде увидеть хотя бы тень поддержки, она посмотрела на Григора рядом с собой, но нашла лишь смятение. Молодой воин с мечом и щитом трясся, ощущая, как хлад фантома с колоколом вместо головы проникает в склеп, зазывая своего носителя вслед за собой. Как тысячи голосов поют колыбельную, кою не слышат глупцы, мыслящие лишь в плоскости собственного невежества. Лазарь был совсем рядом и так далеко. Участники Длани Короля отбросили его к краю арены, восхищаясь друг другом. Неужели они смогли, и фантом сдался, признав превосходство над собой? Он держался за свое каменное сердце свободной рукой, склонившийся, ослабевший. Он решил пойти на крайние меры. «Что эта тварь делает?» — спросил Волгавсми, покрепче обхватив рукоять меча. Колокоглавый изверг выпрямился, сжимая сердце серыми, как туман, перстами, и выпустил из груди рой ярких светлячков, закружившихся над кладбищем. Они излучали голубоватый люмен, искали, куда бы им сесть и выпустить бурлившую внутри силу, дав своему господину необходимую поддержку. Сломанные плиты, разорванные в клочья на них имена и их владельцы, что более не часть мира живых, но узники края мертвых, стали достойным пристанищем для светлячков. Отделяясь от общего роя, они клином падали на землю и, пробив ее насквозь, соединялись со всем сгнившим, забытым, со всем родом Нострома. Избранная длань короля передохнуть не успела, как арену битвы заполонили ожившие мертвецы. Из их пустых глазниц и скошенных ртов сочился ослепительный свет прислужников Лазаря. Они точно кукловоды управляли телами членов знатной семьи. «Шансы падают», — пробубнила Альвия, встав рядом с четверкой соратников. «Что будем делать?» «Резать их на куски, вот что!» Предоставив достойный ответ, Джуно снова стал невидимым и бросился вперед, кромсая препятствия, что возникали на пути. Однако мертвецы не страшились его острых лезвий. Разваливаясь после каждого удара, скелеты и их тленные братья собирались по косточкам обратно. Даже огонь Уэйна не мог окончательно уничтожить этих тварей. А Равус продолжал ждать. Стиснув зубы от боли, он не сдвинулся с места, когда увидел, как огромная волна мертвечины буквально накрыла Альвию и Тагока. Самоотверженный сын Тавгура защитил напарницу, закрыв ее своим телом, покуда щиты на его спине выполняли роль панциря. Долго они бы не продержались, ибо когтистые лапы шумливой когортой стучали по поверхности щитов, расцарапывая их, жадно вгрызаясь в металл, под которым ждала вожделенная плоть. Айнроус пытался разбросать выродков смерти, но его дыхание сбилось. Он устал махать мечом и вызывать огонь. Требовалась хотя бы мимолетная передышка, посему место непрощенного занял Пальдеар. Ему было под силу справиться, и Лазарь об этом знал. «Нет!» Крик Равуса разнесся по округе. Чудовище нашло свою цель в густом тумане. Пульсирующая мощью длань крепко держала Ильгала-невидимку за горло, приподняв его над землей, покуда ржавый серп шел на широкий замах. Лишь мгновение отделяло Джуну от гибели, и на кону стояла миссия — подвиг Халендора, жизнь девушки, невиновной в смерти матери и брата. Розалия Нострома нуждалась в защите Волгавсме. Но он не мог бросить друга в беде. Сорвавшись с места, смельчак накинулся на Лазаря и, отрубив ему руку одним мастерским ударом, выпустил свою ярость через протяжный вой. Равус сам бросил вызов врагу. Отбивал тяжелый серп, прогоняя голоса мертвецов прочь из чертогов разума. Они молили сдаться, но их никто не слушал. Таар Итир подпитывался слезами собственного хозяина и с каждой секундой становился все крепче, все неостановимее, все ближе к кузне, что его породило. Только в руках избранного этот меч исполнял данное ему предназначение и поглощал страдания тех, кто отказывался в них верить. Так конечности Лазаря сыпались на землю дождем плоти. Придя в себя, Джуно увидел, как его друг сражается, бросив свой пост, и кинулся ему на выручку. Однако Равус не позволил. «Помоги им! Альви и Тагоку! Но ты не справишься один, ты не сможешь!» И вдруг Волгавсме молвил слова, которых сам от себя не ожидал. «Со мной будет Уэйн! Иди же, спаси их! Они буквально отвлекают всю толпу!» Они поняли друг друга. Обернувшись невидимкой, Пальдар направился к горе живых мертвецов, а непрощенный и дезертир встали спина к спине у входа в склеп, прикрывая тылы и ожидая Лазаря, кой растворился среди тумана. Смертоносный серп мог возникнуть там в любую секунду, и изгнанники ждали этого. «Выдержишь еще пару минут?» «Я могу сражаться», — ответил запыхавшийся Айнрус. «Он совсем рядом. Хочет, чтобы мы отошли от входа». «Будь внимателен, пацан. Эта тварь хитрая. Он так уже делал рядом с имением. Хочет повторить этот трюк и застать нас врасплох». «Но у него не получится». Вмиг перед лицом Уэйна появился силуэт замахнувшегося губителя. Он удалился прочь, едва ржавое орудие соприкоснулось с мечом принца. Равус догадывался, что сейчас будет его очередь, и потому тоже отразил напасть. Серп зашел слева, но Таар Итир был наготове. Чудовище возникало то тут, то там, вновь и вновь нанося удары, парируемые мастерами клинков, покуда Джуно сквозь заслон мертвых прорезал себе путь к Тагоку и Альвии. Чаровница чувствовала, как щиты ее друга постепенно теряют благословение леди Мизаи. Еще немного, и армия Лазаря пробила бы себе путь. Безостановочно стуча челюстями, десятки пробужденных ото сна жаждали крови и создавали единое неблагозвучие, медленно, но верно сводящее с ума длань короля. «Мизая, помоги мне!» — Молилась Флоград, собрав частички силы воли в кулак. «Принеси мне удачи, обещай победить. Смогу доброту твою оценить. И пусть врагов много, и ты лишь одна. Даров твоих длани хватит сполна». Закрывая чаровницу своим телом, сын Тавгура смотрел ей в глаза и улыбался. Он прижал девушку к каменной груди покрепче, молвив слова, что без труда смог подобрать. «Вот еще один причина, почему Тагокс Альвия. Альвия никогда не сдаваться». Запятнанная ересью и непринятый иной в тот миг ощутили гармонию под градом ударов. Они даже не заметили, как клинки Пальдаара расчистили им путь к свободе, разбросав большую часть мертвецов по сторонам. В то же время церемония близилась к завершению. Розалия медленно опускала опороченное дитя в гроб, повторяя за Алистейром маршем древние тексты чаровниц. Дрожащая, как последний лист осени, она боялась уронить ребенка и все испортить. «Неназванный ты! Имя твое утеряно вместе с матерью, посему я дам тебе новое», — зачитывал Алистейр. «Прими же его и упокойся с миром, как сын, как брат, как Нострома, отныне и навсегда, в этом мире и в другом, ты...» А Волгавсм и Айнроуз все отражали удары изводившего их губителя. Первый, охраняя вход в склеп, успел накопить достаточно сил, чтобы противостоять натиску врага. Но второй потратил львиную их долю, ведя активное сопротивление в самом начале. Когда очередной взмах чуть было не лишил Уэйна равновесия, Фантом принял решение не уделять внимания Равусу и сконцентрировался на принце, осыпав его шквалом ударов. Серп отскакивал от меча и возвращался обратно, вгрызаясь в парирующее лезвие. Снова и снова, с удвоенной силой после каждой неудачной попытки. Равус понял, что к чему, но, увы, отреагировал слишком поздно. Он увидел, как непрощенный окончательно выдохся, как его, беспомощного, отбросило в сторону. Волгавсми будто знал, что сейчас случится. Потому и не стал блокировать удар. «Равус!» — успел прокричать Пальдар, помогая Тагоку и Альвии встать на ноги. Уэйн Айнроуз лежал без сознания, а они втроем безгласно наблюдали картину Фатума, как колокоглавый фантом поднимает насаженного на серп, истекающего кровью Волгавсми над землей. Чудовище ликовало. Последний рубеж пал. Изо рта Равуса струился багрянец, отмеряя оставшиеся ему секунды. Его глаза покинул янтарный блеск, а рука, покрытая святой сталью, обронила Таоретир под линок Лазаря. Избранный кузней успел издать лишь краткий всхлип перед тем, как губитель всех нарушивших свои идеалы занес длань смерти над колоколом, возжелав забрать новую душу на ту сторону мироздания. Многое ее связывало с землями Драу, цикл потерь и обретений. «Как тебя зовут-то?» Пронеслось в голове Волгавсми через невыносимую боль. «Я Пальдар Джуно. А ты?» «А я Равус. Равус Волгавсми. Думаю, ты и сам понял». Он вспомнил знакомство с Ильгала, вначале казавшимся жутко надоедливым, но тем не менее полезным. «Если этот приказ для тебя ничего не значит, стало быть, ты дезертир. Это просто. Посмотри мне в глаза. Ты не посмеешь бросить нас. Я понимаю твою боль, но так нельзя. Ты поклялся в вечной верности короне, несмотря ни на что. Так исполняй долг! Бейся, как яростный!» Громкие речи военачальника, взывавшего григорскому долгу, встали комом в горле дезертира. «И чтобы ты запомнил правила войны получше, чтобы они у тебя прям в голове закрепились, давай-ка окунем твою руку мечника туда же. Что скажешь, Равус? Что для тебя будет сложнее? Жить без Ланаи или без твоей ведущей руки? Хотя, если подумать, я оказываю тебе услугу. Так ты станешь еще ближе к своей любимой. Вам нравится, что я придумал, парни?» Момент истинного терзания. Беспомощность, которую он пережил, заставляя остатки крови буквально вскипать в жилах. «Я знаю, что ты у нас не любитель музыки, но есть одна песня, которая всегда помогает. Когда бороться, силы больше нет. Спеть тебе?» Ее голос. Она сдерживала его ярость каждый день, даря любовь и понимание. Она приняла его таким, каков он есть, и этого Волгавсми был не в силах забыть. «Всегда я буду твоим другом, Равус. Это не просто обещание. Нет, это нерушимое слово старшего брата твоего. Запомни, где бы ни был ты, всегда я приду на помощь». И все же он нарушил свое обещание. Локсилу стал врагом своему младшему брату, и этого избранный кузней не мог простить. Он не мог оставить хаос в обители бытия. Только не сейчас. Не в битве с колокоглавым фантомом. Еще слишком рано. «Я знаю, ты меня слышишь, пацан», — на последнем издыхании молвил Равус. «Я не прошу многого. Лишь несколько секунд. Сожги время лишь для меня и для Лазаря. Умоляю. Несколько секунд». Кровь лилась по его груди, а окруженные полчищами Пальдар, Альви и Тагог ничего не могли сделать. На одного Айнруса была хрупкая надежда. «Очнись!» Персты Лазаря уже обхватили душу Равуса. «Очнись же, Уэйн! Вставай, ну же! Сожги время! Только для меня и для него сделай это! Давай!» «Я вернусь в Цандр героем. Даю тебе слово, отец». Голоса настоящего и прошлого в унисон пробудили непрощенного. Он распахнул глаза, обратив помутневший взор на чудовище, что торжественно, с печатью блажи, принимало его соратника в чертоге усопших. Изгнанный принц Великого Края Морозов из последних сил вытянул перед собой руку, на которой танцевал маленький огонек. Совсем слабый, но оттого не обделенный верой в победу. «Как прикажешь, избранный кузней», — молвил Уэйн. «И сгорит время». Сжав волю в кулак, он припал лицом к земле, не способный увидеть плоды своих деяний. Непокорное пространство вокруг фантома и Равуса, тотчас утратив яркие краски бытия, уподобилось горящей бумаге. Оно заставило время обернуться вспять, медленно извлекая серп из плоти дезертира и причиняя ему невероятную боль. Но окружение никак не менялось. Сила Уэйна затронула только этих двоих, ибо у каждого объекта, живого существа или даже пылинки, ведущей существование по прихоти воздуха, было свое собственное время. Так, крупные капли крови вздымались с земли и возвращались к Волгавсми. Пожиратель слез самостоятельно лег ему в стальную руку. Пронзительный крик родился вновь, став шепотом, а агония смерти сделала учтивый поклон. На этот раз Равус заблокировал удар Лазаря. Глазом непокорности он застиг губителя врасплох, полностью завладев его вниманием. «Я ведь говорил, что вынесу тебе приговор!» И дверь склепа нежданно отворилась. У входа стояли двое — Алистейр и Розалия. Они закончили церемонию, дав ребенку имя и вечный покой среди предков Нострома. «Ты проиграл!» — объявил избранный кузней, отозвав Таары Тир. Вместе со всеми присутствовавшими он молча смотрел, как фантом делает осторожный шаг назад — проводя серпом по мокрой от тумана земле. Прозвучал первый удар колокола. Его носитель обернулся к своей жертве спиной, признав поражение в схватке с дланью короля. За вторым звоном все воскрешенные им мертвецы вернулись в могилы, отдав живительную энергию сердца из камня. Третий удар о бронзу знаменовал отступление серой дымки, что вслед за чудовищем, ее несущим, покинуло скорбное кладбище. Равус помог Уэйну подняться и привел его в чувство, дабы героический принц в окружении соратников услышал последний четвертый удар колокола и лицезрел силуэт фантома, ушедшего ни с чем. Он принял приговор. Ушел до следующего греха.